На нем высвечивалось окошко, где крупными красными буквами было написано: «Внимание! Срочный вызов! Опасность первого уровня!» Глава 8. Сначала я не понимал, что это за фигня, что вообще происходит с Варгдиксом. Снизу появилась кнопка, что-то вроде справки. Нажав на нее, я прочитал, что недалеко от меня взорвалась одна из башен. Монстры выбрались наружу, а СМБ просит помощи и поддержки у магов, которые находятся в пределах радиуса, отмеченного на карте. Одним из этих магов был как раз я, потому мне и пришло уведомление. Снова засунув Варгдикс в карман, я посмотрел на Бомгю. Мужчина все еще разглядывал склянку, никак не мог оторвать взгляда от этой синей жидкости. Кажется, она сильно его заинтересовала. Господин Бомгю привлек, наконец, его внимание. Мужчина удивленно поднял на меня глаза. «Да, да», — протараторил он. «Простите, просто все еще не могу понять, что это за чудо такое. Я вас понимаю, но...» Поднялся с места, «мне пора идти. Буду благодарен вам за информацию после того, как изучите это вещество», — я кивнул на эликсир. «Конечно, конечно», — снова повторился он. «Обязательно свяжусь с вами сразу после того, как все выясню. Пришлю отчет на вашу электронную почту». «Спасибо», — поклонился я ему в последний раз и направился на место, где сейчас разгуливали монстры. Одна из улиц, помеченных на карте, была не так далеко от меня. Я добрался туда за несколько минут, и сразу же в одном из переулков на меня выскочил тролль. Своей огромной дубиной он попытался прихлопнуть меня, словно надоедливого жука. К счастью, людей поблизости не было, многих уже успели эвакуировать. Отпрыгнув в сторону, я приземлился прямо на кончик его дубины, быстро ринулся к нему, взбираясь прямо по этой огромной толстой палке. Окутав свое тело маной, я вызвал несколько лавовых фаерболов и направил их прямо в морду тролля. Вскрикнув от боли, когда магия попала точно в цель, я вытащил кинжал и, подпрыгнув, вонзил острие между глаз монстра. Его крик эхом пронесся по всему переулку. Громкий хлопок, и от монстра осталась лишь черная пыль. Не успел я поднять камень, который остался после него, на меня тут же выскочили гончие. Черные, словно смог, собакообразные монстры, оскалившись, накинулись на меня. Ловко уворачиваясь от их атак, я успевал пронзать их кинжалом. Мне даже магию тратить не нужно было. Все же это были монстры низшего уровня. Более того, за них даже не полагалась награда от системы. Пройденный этап, а жаль, но хотя бы смогу поживиться кристаллами, чтобы потом создать еще эликсиры. Даже интересно, смогут ли в лаборатории воссоздать нечто подобное. Если это возможно, то план удастся. Ну а если нет, то придется подумать над внедрением имеющихся флаконов. Разобравшись с монстрами в этом переулке, я уже был готов двинуться дальше. Однако дорогу мне перегородили люди из СМБ. По их запыхавшимся лицам было ясно, что они торопились. Ну а судя по тому, что я увидел, башня взорвалась на нескольких этажах. Странно, что-то слишком часто они прорываться стали. Вчера, теперь сегодня. В Пусане, конечно, много нестабильных башен, но в Сеуле вдвое больше. И там это не такое частое явление. Можно, конечно, списать на работу СМБ и то, что в Сеуле патрулируют улицы чаще. Да и магов там больше. Но все же, необычное явление. «О, снова ты», — глотая воздух, произнес Хэвон, который был во главе отряда. «Опять случайно сюда забрел?» «Не совсем», — пожал я плечами и достал Варгдикс, продемонстрировав сообщение от гильдии Хэвону. «А, так ты на подмогу», — с улыбкой произнес он. «Тогда ясно, господин Чон», — подбежал к мужчине один из подчиненных. «Мы зачистили территорию», — сообщил он. «Осталось только район недалеко отсюда». «Понял», — кивнул он и снова посмотрел на меня. «Поможешь?» — поинтересовался он. «Да, конечно», — согласился я. Монстры, как и в переулке, были не такими сильными, однако их было очень много. Зачистка заняла около 2 часов, после чего отряды СМБ отправились к башне, чтобы помочь остальным с перекрытием. «Спасибо», — поблагодарил меня Хэвон. «Рад был помочь», — кивнул я и осмотрелся вокруг. «Но это же уже второй раз, когда башня взрывается за эту неделю», — со вздохом произнес он. «Пятый», — удивился. «Странно, разве это нормально даже для нестабильных башен?» «В том-то и дело, что нет», — мотнул он головой. «Довольно странно, что в последнее время это происходит слишком часто. Есть какие-нибудь мысли, почему так происходит?» — поинтересовался я. «Мы изучаем этот вопрос», — но он задумался. Дело в том, что это происходит не только в Пусане. В последнее время это частое явление во всей Корее, кроме Сеула. А вот это, действительно, странно. Почему только центральный город не задело? Может, дело в шпиле, или в чем-то другом? В любом случае, продолжил Хэ Вон, СМБ во всех городах сейчас занимаются этим вопросом. Пока пострадавших немного, погибших, к счастью, нет. Надеюсь, в ближайшее время мы выясним, что происходит. Внезапно у меня завибрировал телефон. Посмотрев на экран, там высветилось имя Бомгю. Неужели уже смогли изучить эликсир? Быстро они. Прошу меня простить, поклонился я Чону. Мне пора идти. Да, конечно, поклонился он в ответ. Еще раз благодарю за помощь. После этого я отошел в сторону и взял трубку. Да, произнес я в микрофон. Господин Джихён, послышалось на другом конце. Это Бомгю. Хотел бы узнать, есть ли у вас еще то лекарство, которое вы приносили мне? Да, а зачем вам? Дело в том, что для исследования одной склянки будет недостаточно. Хотелось бы получше изучить структуру. Поэтому нам нужно, как минимум, 3 таких. Хорошо, произнес я. Сейчас буду. После этого я снова направился в лабораторию. Закончив с делами, я напоследок заглянул в свой отчий дом. К счастью, все были дома, чтобы я успел попрощаться с отцом. А вот Джисон, на удивление, действительно исправился. Конечно, радушный прием мне не обеспечил, но хватало того, что он перестал делать постоянные бессмысленные выпады в мою сторону. Впрочем, как и Джиху, не знаю, насколько долгий этот эффект, но пока меня все устраивало. После я отправился на вокзал, а оттуда прямиком до Сеула. Перед тем, как приехал поезд, рядом с вокзалом, я заметил толпу людей, которые с улыбками кому-то аплодировали и были заворожены чем-то. Подойдя поближе, я увидел парней, которые, помимо того, что пели довольную популярную кей-поп-песню, но еще и отлично двигались, в точности, как идолы из группы, которую они перепевали. А после того, как их выступление закончилось, и все стали расходиться, я решил подойти к ним. На самом деле, уличных артистов в Южной Корее было очень много. Среди них встречались как талантливые, так и не особо. Каждый из них перед этим должен был получить обязательную регистрацию на право выступать на улице. Такие уж тут законы. Но обычно на них особо никто не обращал внимания. Да, иногда люди собирались поглазеть на каких-нибудь нестандартных личностей, но обычно это было неудивительно и особо не цепляло мое внимание. Эти же ребята были особенными. Даже можно было подумать, что они уже являлись популярной группой. Ну, если вспомнить всех, кого крутили в интернете или по телевизору. Довольно занимательные личности. Но не успел я ничего им сказать, как эти молодые парни сами накинулись на меня. А во, вы же Пак Джихён, верно? Поинтересовался один из них. А можно ваш автограф? Да, выкрикнул второй, вытянув руку вверх. И мне, как-то неожиданно это было, если честно. Ну, хорошо, пожал я плечами. Когда я подписал им блокноты, которые они мне протянули, то все же решил завести с ними разговор. «Вы часто выступаете на улицах Пусана?» – поинтересовался я. «Ну», – задумчиво ответил самый яркий и, видимо, главный из них, смотря, как будет проходить регистрация. «Не часто дают разрешение», – пожал он плечами. «А вы пробовали обратиться в агентство, чтобы стать официальной группой?» Я осмотрелся демонстративно по сторонам. «Собирать людей на улицах города – классно, но разве вам не хотелось стать более значимыми фигурами в медиасфере? Например, все же, это более прибыльно и выгодно». После моих слов юноша скривился. «Мы бы с радостью, и нам даже предлагали, но он почесал затылок. Из-за меня нас не взяли». «Почему?» – удивился я. «Насколько я понимаю, ты – главный вокалист из вас четверых?» «Да», – но он снова протянул. «Дело в том, что мне уже 28, а вот это, правда, была проблема. Дело в том, что в основном айдолами берут парней не старше 25, впрочем, как и девушек. Исключений стараются не делать, ведь чем моложе артист, тем лучше для агентства. Правда, по нему и не скажешь, что ему было 28, дал бы не больше 20, и то с натяжкой. И даже несмотря на это, крупные фирмы все равно часто отказывают старичкам вроде него. Поэтому я прекрасно понимал, почему они решили заниматься этим на улице. Видимо, остальные члены группы не хотели лишаться такого талантливого исполнителя в их коллективе. «А что, если я скажу, что у меня есть для вас одно предложение?» поинтересовался у несостоявшихся еще звезд. «Вы сможете спокойно выступать на сцене и...» Взгляд юноши сразу же округлился. Глаза прямо загорелись от любопытства. «Что за предложение?» Тут же спросил он. «И возраст не станет помехой?» «Нет», — мотнул я головой. «Скоро открывается новое агентство. Мой друг занимается в этой сфере», — соврал я, чтобы не выдавать свои личные планы. «Ему были бы интересны такие талантливые ребята, как вы. На возраст ему плевать». «О, конечно, мы согласны», — кивнул юноша. «После этого я взял их контакты и пообещал связаться с ними в ближайшее время. Забавно, что того парня звали Дунг Юонг. Дунг Юонг, значит, он из семьи Дунг, обладатель водной магии. Забавное совпадение. Может, они с Сонэ вообще родственники? Однако времени выяснять это не было. Нужно было спешить на поезд и отправляться домой. Наконец-то через пару часов я уже был дома. Время было позднее, поэтому не стал медлить и сразу направился к Джиу. Не сомневался, девушка была дома. Думал, что, как обычно, встретит меня своими радостными криками, однако не тут-то было. Во-первых, сестра вышла из моей комнаты. Во-вторых, она явно была не очень рада встрече со мной. Скорее чем-то подавлена, что ли. Поджимала губы, да и сама вся сжималась. Странное поведение для нее, учитывая, как она обычно меня встречает. Что-то случилось, поинтересовался я, не понимая, что происходит. Она демонстративно покосилась в сторону моей комнаты и попросила меня нагнуться к ней ближе. Приблизившись к моему уху, она прошептала: «У нас гости», — тихо проинформировала меня сестра. «И что?» — не понимал я. «Зачем ты шепчешь?» «Там тот вредный дядька», — пояснила она. «Что?» «Ну тот твой куратор», — она снова поджала губы. «А, теперь все вставало на свои места. Уж не знаю почему, но Джиу боялась Саджуна. Сразу после всеобщей арены сказала, что не хотела бы снова его встретить. Конечно, куратор вызывал немного отталкивающий эффект, но чтобы насколько?» Я усмехнулся. «Ладно, спасибо», — кивнул я. «Иди к себе в комнату». После того, как сестра быстро пошла вдоль коридора, словно ждала, когда это произойдет, я прошел к себе в комнату. Саджун уже дожидался меня в кресле, куда я обычно сажал гостей. И чем же он так сильно напугал Джиу, что та аж вздохнуть нормально не могла? Мне же всегда нравилось в Чой то, что, мало того, что он всегда говорил правду, так еще делал это четко и по делу. Полагаю, сестру отталкивала его безэмоциональность. Если я к этому уже привык, то другим было сложно так общаться с таким человеком, как он. Впрочем, в академии он тоже особой популярностью и восхищением у студентов не пользовался. «Добрый вечер», — поклонился я. «Не думал встретиться с вами сегодня». «Здравствуй», — поклонился в ответ Саджун. «Твоя сестра сказала, что ты скоро приедешь. Слышал, ты был в Пусане?» «Да, я сел напротив куратора. Были дела там. С твоим отцом все хорошо?» «Да, ему уже гораздо лучше. Спасибо. Мне нужно было уладить дела с бизнесом семьи. Ничего серьезного. Ты готовишься к фестивалю?» «Если честно, нет. Не вижу в этом смысла». Я спокойно пожал плечами. «И почему я не удивлен?» Усмехнулся он и поправил очки. «Что ж, это даже лучше. Я пришел по одному делу. Недавно обнаружил одну башню, в которой может быть секретная комната. Хотите, чтобы я снова отправился туда, вместе с вами?» «Не совсем так. Мне нужно, чтобы ты отправился туда один и изучил все». Опять, удивленно приподнял я брови. «Да, но в этот раз я отблагодарю как следует, не переживай». Он откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы между собой прямо перед своим носом. «Ты же хочешь сдать экзамены досрочно, я прав?» Глава 9. Неплохое начало договора. «Мне это нравится». Я едва заметно приподнял уголки губ в улыбке. «Вообще, такой человек, как Чой, вызывал у меня восхищение. Он был довольно неплох в переговорах и всегда знал, на что надавить. Наверное, поэтому в академии он считался одним из лучших преподавателей». «Хорошо», — произнес я, — «на такую плату согласен. Я поговорю с директором на эту тему», — продолжал он спокойно. «Дам рекомендацию, и ты сможешь закончить обучение». «Тогда договорились», — протянул я ему ладонь. «Завтра же отправлюсь в башню. Рассчитываю на тебя», — пожал мне руку с улыбкой Саджун. После этого он ушел. Конечно, без подробных допросов сестры в тот день я не остался. Однако, видя, что я уже устал после поездки, Джиу не так сильно донимала меня, как делает это обычно. К тому же, заслышав про то, что Джи Сон перестал меня доставать, ей было достаточно. Ведь даже меня удивляло, что старший брат сдерживал свое слово, что уж говорить про сестру. На следующее утро, когда я отправился в академию, как и предполагалось, все были заняты подготовкой. Времени на учебу не оставалось ни у учеников, ни у самих преподавателей. Сначала на входе в академию меня тут же поймал Гван Сон. Юноша, как обычно, с улыбкой, стал рассказывать, что Ацуши все выходные зазубривал и выучивал приготовление блюда, о котором я ему рассказал. Потом рассказал о девочках. Те уже были готовы к выступлению. Сначала я не понимал, на кой мне вообще эта информация, но потом он выдал следующую фразу. «В общем, наша группа покажет лучшие результаты», – заверил он меня. «Даже не сомневайся, я так-то особо и не думал об этом, потому и сомнений не было. А ты», – продолжил он, – «точно не хочешь что-нибудь эдакое подготовить?» «Нет», – вздохнул я, – «мне и без того хватает забот, но от спортивного соревнования все равно никуда не денешься», – усмехнулся он. «Хотя бы готов надрать задницы другим академиям, а уже известны списки, кто будет участвовать», – поинтересовался я. «Пока нет, вроде», – как-то неуверенно ответил он и задумался. «Во всяком случае, ни от кого такого не слышал. Разговаривал тут на днях со старшими курсами. Все говорят, что будет все то же самое, что и в прошлом году. И что же было в прошлом году? А то, что соберутся все лучшие академии Сеула», – внезапно послышался позади голос Суин. Мы обернулись назад. Девушка была какой-то недовольная и скрестила демонстративно руки на груди, надув губы. Опять ее что-то не устраивало. А судя по тому, что она сверлила меня косым взглядом, то дело явно было во мне. И почему я не удивлен? Ясно, лишь ответил я, решив проигнорировать ее недовольство, и кивнул. «И это все», — воскликнула девушка. «Ты, правда, не понимаешь? Там ведь даже Академия Хваран участвовать будет. И что, как и что? Они на втором месте после нашей», — буркнула она. «Всего лишь на втором», — пожал плечами. «На самом деле, я бы так не говорил», — задумчиво произнес Гван Сон. «У них довольно сильные маги. Даже есть ученики, которые во много раз превосходят наших. Так что, в чем-то Суин права». «Спасибо», — поблагодарила его за поддержку девушка и снова злобно зыркнула в мою сторону. «Вот видишь, ты должен быть готов к бою». «Однако», — продолжил юноша и ухмыльнулся, — «они не ровня нашему Джихёну», — он перебросил мне руку через плечо. «Все же наш Джихён очень крут». Я усмехнулся в ответ. Почему-то даже не сомневался в поддержке Цхэ. Этот парень все время в меня верил. Впрочем, это была его отдельная добродушная черта характера. Он верил во всех, кого считал своими товарищами. «Ну вы, блин», — недовольно протянула Суин. Внезапно в коридоре раздался резкий хлопок, не похожий на взрыв. Скорее кто-то петарду подорвал. Удивленно посмотрев вдаль, мы все замолчали на время. Издали потянулся густой дым. Запах от него был неприятный, горелый. Мы его уже ощущали с Гван Соном, поэтому сразу поняли, что произошло. «Фу», — фыркнула Суин, закрыв нос. «Что это?» «Ацуши», — синхронно произнесли мы с Цхэем. «После того, как мы снова помогли нашему японскому другу, я отправился посмотреть, что творится у остальных. Как оказалось, Лан, например, уже сочинил музыку и написал текст для Суин. У девушки был поистине красивый и мелодичный голос, да и двигалась она классно. Так что, за их выступление я не переживал. Не отставали от них и Харин с Соне. Как и сказал Гван Сон, за них тоже можно было не беспокоиться. В итоге единственный из моих знакомых пока проседал Ацуши. Однако у парня появилась некая целеустремленность и упорность. Он не сдавался и продолжал свои эксперименты над блюдами. Если так пойдет дальше, то он покажет высший уровень мастерства. Правда, верил я в это не так сильно. После академии, как мы и договорились с Саджином, я направился в одну из башен Пик. В ней было 10 этажей. Это была одна из самых высотных башен. Первые два этажа, как и обычно, я прошел быстро. А вот с остальными было гораздо веселее. Во-первых, начиная с третьего этажа, все как-то изменилось. Точнее, не так, оно не было похоже на предыдущие башни. Во-вторых, монстры, которые мне попадались, были гораздо сильнее. Более того, когда они появились, моя система снова проснулась. После каждого этажа она выдавала мне все больше и больше новых бонусов. Я снова, как и в старые времена, мог повышать свои параметры и уровень за счет обычной башни этого мира. Класс. Дойдя до последнего этажа и одолев монстра, похожего на демона из индуистской мифологии, я осмотрелся вокруг. Сама комната напоминала какой-то заброшенный кабинет. Перевернутые столы, выбитые окна. И вроде ничего удивительного, ведь я уже был на таких, однако здесь была картина, которая совсем не подходила по интерьеру. Она словно специально была поставлена здесь. Привлекала взор, манила всем своим видом. Подойдя к ней, я внимательно стал ее рассматривать. Обычное произведение искусства, где отображена природа. Таких я встречал много. Вот только в музеях, но никак не в подобном офисном полуразрушенном здании, так еще и в башне. Я решил отодвинуть ее, чтобы посмотреть. Может, там есть рычаг какой-то. Однако не успел я даже кончиками пальцев до нее коснуться, как море, что было изображено на ней, начало двигаться. Волны стали бушевать. Я уж подумал, что у меня начались галлюцинации. Однако пол под ногами тоже стал трястись. Землетрясение, этаж прорвало. Как оказалось, мои догадки все были мимо. Позади меня в стене открылся проход. Ясно, это была тайная комната, про которую говорил куратор. Но почему рычаг такой странный? Обычно он находился в стене или был в виде механического пульта, но никак не носил магический характер. Впрочем, если уж башни до конца не изучены, то, что говорить о комнатах? Пройдя туда, я снова оказался в пустом полукруглом помещении. Однако, как в позапрошлый раз, здесь была лестница, что вела вверх, и снова табличка с предупреждением о страже. Только в этот раз язык был не русским, а китайским. Значит, тут и языки меняются. Что вообще за странные комнаты такие? И кто вообще эти таблички делал? Не сами же они из земли выросли. Я прошел наверх. Открыв комнату, что была на втором этаже, я попал снова в обычную лабораторию. Как и в случае с крабом, который мог использовать магию пузырей. Внимательно осмотревшись по сторонам, перед глазами появилось окошко системы. Новое задание. Убейте виверну. Виверну, я слышал о них, точнее, читал. Это же что-то вроде драконов, только поменьше. Да, не успел я сам себе ответить на этот вопрос, как послышался крик. После него резко похолодало. Вся комната стала покрываться толстым слоем льда. Так этот монстр владел магией льда, и снова ошибка. По правую сторону от меня вспыхнул поток пламени. Я успел вовремя облачить свое тело в ману, однако все еще не понимал, как такое может быть. Впервые встречал монстра, который владел несколькими стихиями одновременно. Наконец-то, виверна показалась, стремительно вылетев с другого конца лаборатории. Снова издав победоносный клич, как я и предполагал, передо мной появилось существо, похожее на небольшого дракона. Виверна. Я создал несколько лавовых сфер. Однако как бы я ни пытался попасть в нее, виверна постоянно уворачивалась от моих атак. Несмотря на то, что мы были в закрытом помещении, она словно исчезала и появлялась снова, только в другой стороне лаборатории. Вот же, тварь, карта магии, воздух. Как только я покрылся магией призванной стихии, то тут же сконцентрировал ее в ногах. Попытался нагнать монстра за счет ветра. Увы, никак не удавалось этого сделать. Она ловко уворачивалась от меня, еще и успевала пульнуть в мою сторону огонь, от которого приходилось уклоняться. Ветер слабее огня. Если бы я атаковал в ответ, то он просто раздулся бы, и все. Да, так, ее не поймать. К тому же с каждой минутой в комнате становилось все холоднее. Если бы не этот лед, который использовала виверна, то можно было призвать черта или подлизу, чтобы они просто задержали монстра для моей атаки. Однако этот холод мог поразить их. Неизвестно, как они отреагировали бы на магию виверны. Рисковать ими не хотелось, несмотря на то, что они, по сути, и сами монстрами были. Джи уже прибьет меня, если с ними что-то случится. Она же не в курсе о том, кем они являлись на самом деле. Да и тварь эта сильная была. Если верить системе, которая потом показала параметры виверны, то она на несколько уровней превышала показатели моих питомцев. Еще и двойная магия. Ладно, стоило попробовать убить ее самому, своей личной магией, заодно прокачать ее уровень для этого фестиваля. Не буду же я использовать функции системы во время поединка с магами другой академии. Карта магии. Огонь. Как только мой щит из маны поменял цвет, я сконцентрировал магию вокруг себя. Просто стоял на месте и пытался собрать как можно больше маны, чтобы выпустить огромный поток энергии. Виверна же ждать не стала. Она попыталась пустить в меня поток своего пламени, но все без толку. Все-таки когда я в этой форме, собственная магия на меня не действовала. К тому же в этом случае у меня было преимущество. Уровень магии огня был вдвое выше, чем у виверны. Однако и монстр оказался не так глуп, как могло показаться на первый взгляд. Концентрируя в горле ману, Я почувствовал, как холод стал усиливаться все сильнее и быстрее. Хочет выпустить в меня залп льда? Не самая лучшая идея, если честно. Виверна выпустила свой залп магии льда, я же уже успел сконцентрировать достаточно пламени, чтобы атаковать в ответ. Когда магия льда и огня смешались воедино, я почувствовал напряжение. Ситуация в точности повторялась, как и с тем парнем в башне. Еще немного и лаборатории просто не станет. Взрыв. В этот раз я не смог избежать контакта. Адское пламя полностью захлестнуло всю комнату. Окна, что были в лаборатории, разлетелись на куски. Виверну сожгло заживо. Вся комната подверглась просто немыслимой огненной атаке. Меня отбросило к стене. Не знаю, сколько прошло времени. Когда я очнулся, то в ушах звенело. Все тело болело, словно мне переломали кости. Щит из маны треснул, но все же мог защитить меня. Впервые он так сильно пострадал. Внимание! Появилось перед глазами окошко системы. Ваше состояние находится на критическом уровне. Вы можете применить один из эликсиров. Применить свойства эликсира? Да нет. Удивительно, что система предложила это сама. Не думал, что она настолько продвинута и сможет без физического контакта оснастить меня целительными свойствами эликсира жизни. Да, едва слышно прохрипел я. Идет загрузка. Подождите. После этого я почувствовал, как мои силы стали возвращаться. Ощущение, что внутри меня происходит какой-то перезапуск. Через минуту я снова мог спокойно дышать. Чувствовал облегчение. Мои органы снова восстановились. Мог пошевелить руками и ногами, несмотря на то, что пару минут назад это было невозможно сделать. Поздравляем, вы победили Виверну. После этого мои характеристики снова возросли. Мне выдали еще парочку эликсиров и коготь Виверны. Что именно с ним делать? Я опять не знал, ведь система снова предложила улучшить мое оружие, как и в случае с Усом Ктулху. Однако кинжал для этого не подходил, нужно было найти что-то другое, но явно не сейчас. После такой битвы мне хотелось направиться домой и отдохнуть, но перед этим я поднял прибор, который выпал от Виверны. Да-да, вместо камня снова появилась какая-то железная штука. Именно их собирал Куратор. Что это? Я понятия не имел, нужно было узнать у него ради интереса. Правда, в последнее время он был таким скрытным, что вряд ли ответит мне. Возможно, он и сам этого не знал. Просто исследовал их, чтобы самому ответить на этот вопрос. Впрочем, сейчас нужно было двигаться к выходу. Эликсир помогал восстановиться мне физически, а вот одежду, к сожалению, восстанавливать не мог. Жаль, мой балахон был прожжен в нескольких местах, как и джинсы. Одежда больше напоминала тряпье бомжа. Хотя в таких часто ходила молодежь, и все же было как-то не очень комфортно. Проходя четвертый этаж, я внезапно услышал крики. Один был таким отчетливым, что я разобрал в нем молодую девушку. Откуда здесь молодая девушка, и почему кричит? Я же вроде зачистил этажи от монстров. Когда я завернул на крик, то увидел, как над тремя людьми, на вид студенты, склонился циклоп. Минуточку, я ведь победил его не так давно. Неужели монстры успели переродиться? Странно. Обычно на это уходило гораздо больше времени. В любом случае ждать и размышлять об этом я не стал. Для его убийства мне хватило нескольких лавовых сфер, чтобы он снова лопнул, как воздушный шарик, оставив от себя только горстку черной пыли и камень. «Вы как?» — крикнул я ребятам, которые вжались в стену, словно загнанные в угол кролики. «Все хорошо», — крикнул мне парень, что находился в центре. По правую и левую сторону от него были девушки, которых он, видимо, пытался защитить. Похоже, что крик одной из них я и слышал так отчетливо, и что они вообще здесь забыли. На вид они были с младших курсов, но разве им можно ходить в одиночку в такую башню? Даже мне потребовался пропуск от Саджуна, чтобы официально проходить все этажи. «Вы что тут забыли?» – поинтересовался я. «Вы из Академии? Где ваш куратор?» «Нет», — уже более спокойно произнес парень. «Мы из гильдии». «Из гильдии?» — удивился я. «А где ваша группа?» «Они нас бросили», — заревела неожиданно одна из девушек. Юноша прижал ее к себе и попытался успокоить, проведя ладонью по волосам. Он сжал зубы от ненависти и увел взгляд в сторону. «Простите», — произнес он, — «это моя вина. Не стоило им доверять. Эти мрази просто оставили нас тут умирать». «О, знакомый случай. Раньше меня тоже любили кидать в башне. Кажется, это довольно частое явление. Особенно если команда видит, что маги еще юные и неопытные. Уходите отсюда быстрее, холодно произнес я, иначе вам не выжить. Спасибо, снова произнес юноша. Большое тебе спасибо, он поклонился. Разреши, мы пойдем с тобой. Хорошо, выдохнул я, только не мешайтесь. Кстати, а что с твоей одеждой? Подойдя ко мне ближе, удивленно разглядывал он мои потрепанные вещи. С монстром неудачно сцепился, усмехнулся я. Ничего страшного, но так ходить тоже не круто, задумчиво произнес он и снял рюкзак с плеч. Сейчас он достал из него аккуратно сложенную одежду и протянул мне. У нас с тобой, кажется, один размер, с улыбкой произнес он. Возьми, переоденься. Спасибо, кивнул я. Ты спас нам жизнь, шире улыбнулся он. Это меньшее, что мы можем сделать. Сонги, внимательно разглядывая меня, позвала юношу одна из девушек. А это случайно не тот парень? Джи Хён, кажется. Юноша внимательно пригляделся ко мне, а потом округлил глаза. Точно, ты Пак Джи Хён, да, выпучился он на меня. Я молча кивнул. А во, круто, нас спасла легенда. Ну, вообще-то, я все еще новичок, к сожалению. После этого ребята стали более разговорчивыми. Они рассказали, что только недавно вступили в гильдию и сразу взялись за заказ с одной из групп магов. Им срочно нужны были новички, так, для того, чтобы таскать камни. Впрочем, типичная ситуация, заманить таких, как они, а потом бросить, чтобы свалить в самый подходящий момент. Неважно, где именно находилась гильдия, Пусан это или Сеул, такие отморозки были везде. Впрочем, после этого случая, они сказали, что будут аккуратнее выбирать себе напарников. Однако глава той банды, что взяла их в башню, был их старый знакомый. Мда, тут даже товарищам не всегда доверять можно, особенно если это связано с дележкой камней. Мы вышли наружу. Приятно было снова вдохнуть свежий воздух после такого похода. И только я подумал уже попрощаться со спасенной группой и отправиться домой, как нас тут же окружила толпа магов. Почему-то у меня сразу появилось не очень хорошее предчувствие. Если судить по их хитрым ухмылкам, то явно они не дорогу спросить решили или познакомиться и пригласить выпить. Глава 10. Как интересно, с ехидной ухмылкой на губах начал один из окруживших нас магов. Я-то думал, что вы умерли. Вот незадача. Он смотрел на ребят, которые были за моей спиной. И если парень еще держался, то девушки сжались и испуганно спрятались за спину Сонги. А это кто с вами? Недовольно зыркнув на меня, поинтересовался незнакомец. Рожа у тебя противная. Фыркнул он, внимательно присмотревшись. «Да и знакомая». «Ну да», — спокойно ответил я. «С твоей лошадиной явно не сравнится». От моих слов он оскалился и выпрямился. Недовольство прослеживалось в его эмоциях и позе. Всем видом он пытался показать свое превосходство. Я же сразу понял, что это те самые маги, которые бросили новичков. Более того, они ничем не отличались от тех, с которыми когда-то ходил я. Видимо, все мрази на одно лицо. Даже отличить их сложно. Даже ничего не говоря, этот центральный тип, явно главный в их группе, просто повернулся к позади стоящим магам и цыкнул. Это была команда на бой. Во всяком случае, они так ее восприняли. Резко ко мне попытался приблизиться один из них. Они даже магию использовать не стали. Положились только на грубую силу. Ну, что ж, хорошо. Мне это даже больше устраивало. Я не двигался, оставался на месте, даже шагу не сделал в сторону. Когда рожа одного из нападавших была в полуметре от меня, вытянул руку в бок и остановил его одной ладонью. Пальцы сжались, сморщив его лицо, после чего отвел ногу в сторону и со всего размаху ударил в бок. Силу приложил немалую, настолько, что маг отлетел в сторону и врезался в стену. Ребята, что стояли за моей спиной, округлившимся взглядом проводили первого. Они ошарашенно, как и нападавшая банда, наблюдали за зрелищем. Только если в глазах студентов был восторг, то маги из гильдии сильно разозлились. «Ах ты, мразь!» — крикнул второй из них. Попытался настичь меня с кинжалом в руке, я быстро среагировал, перехватив его кисть. Чуть выставив правую ногу вперед и создав себе опору, я перебросил второго через плечо. Не понимая, что произошло, маг хлопал глазами, оказавшись на земле. Хруст. После него прогремел вой. Да такой, что птицы, находившиеся поблизости, взмыли в небо. Макс схватился за руку и начал кататься по земле, крича от невыносимой боли. За ним последовал третий. В этот раз они все же решили использовать магию. В мою сторону полетел водяной поток. Я уклонился от него и контратаковал потоком пламени. Атака получилась вдвое больше, чем у нападавшего. Тот даже убежать не успел, как его охватило огнем, и не только его, зацепило сразу нескольких человек. Пока они пытались избавиться от моей магии, оставался последний. Однако, осмотревшись по сторонам, я заметил, как у главаря выступил холодный пот на лбу. Зрачки начали дергаться, а губы поджались. На лице уже не было ни злобного оскала, ни ярости, только страх. Я медленно стал приближаться к нему. Он отступал назад, прикрываясь руками от меня. Незнакомец не заметил, как споткнулся об обычный булыжник. Плюхнувшись на задницу, он поднял на меня взгляд. Смотря на него холодными глазами, я видел, как он побледнел. «Не надо, хватит!» — внезапно воскликнул он. «Вот же сыкло! Даже студенты из академии как-то поинтереснее будут. Они хотя бы бьются до конца. А тут шайка каких-то безмозглых ублюдков, которые только и умеют что наживаться за свой счет. Пожалуйста, не трогай!» — продолжил он. «Хорошо, не буду», — пожал я плечами. «К тому же не хочу испачкаться в говне». Однако, мой тон голоса понизился. «Я сообщу о случившемся в гильдию. Будете разбираться с ними». «Точно», — все еще глядя на меня, еще больше расширил свои глаза маг. «Я вспомнил, где видел тебя. Ты же Пак Джихён, верно? И что?» — удивленно приподнял я бровь. «Давай сделку», — сразу залепетал он добродушно. «Ты не будешь сообщать о случившемся в гильдию, а мы тебе отдадим все, что успели взять. Как тебе? Вы и так должны все отдать этим ребятам», — кивнул я в сторону студентов. «А с такими, как вы, дел не имею». «Но постой». Мне так было противно его слушать, что я не выдержал. Нога рефлекторно вмазала магу прямо в челюсть. Из его рта хлынула кровь, а парочка зубов вылетела в сторону. Не хотел я его трогать, но меня бесили такие люди, как он, что просто не смог сдержаться. Когда вся команда нападавших была повержена, я обернулся в сторону ребят. «Заберите их рюкзаки и камни», — скомандовал я им. «А ты?» — спросил сразу юноша. «Ты нам так помог, тебе тоже». «Мне не нужно, я уже свое заработал», — махнул я рукой и направился в сторону выхода. Напоследок ребята поклонились мне и поблагодарили за помощь. Еще я услышал, что они в долгу передо мной. Но какой толк от парочки студентов, которые в несколько раз слабее меня? Вряд ли я вообще когда-то с ними еще раз пересекусь. Когда я подошел к своему дому и уже подумал, что все закончено, можно расслабиться, то у подъезда встретил Инна. Девушка ждала меня у входа и была явно чем-то огорчена. Странно, впервые видел на ее лицо некую грусть и такую странную задумчивость. «Давно ждешь?» — подойдя к ней, спросил я. Она резко встрепенулась и посмотрела на меня. Не заметила? Не похоже на Инна. Точно что-то произошло. «О, красавчик!» — улыбнулась она, но выглядело это очень натянуто. «Давно не виделись?» «Да», — кивнул в ответ. «Я думал, ты с концами пропала». «Нет, просто...» — она взяла паузу, а после глубоко вздохнула. «Босс хочет поговорить с тобой. Прямо сейчас». «Аво», — усмехнулся. «Так срочно?» «Угу», — молча кивнула она. «Что-то случилось?» Я продолжал разглядывать девушку. «Ты какая-то мрачная». «Нет», — она обошла меня и медленно побрела вдоль улицы. «Все хорошо, только я вот в этом был не уверен. Впрочем, ладно, я никогда не любил докапываться до других, если они не хотели говорить о своих проблемах. Сейчас мне это было ни к чему. Захочет — сама скажет. У меня и так своих забот хватало, а еще лезть в чужие — лишний геморрой». Когда мы пришли в подпольное заведение, мне сообщили, что босс еще занят. Инна же сказала, что у нее еще есть дела, поэтому она покинула меня еще у входа. Так что придется немного подождать. А раз у меня появилось время, почему бы не размяться на арене? Как и ожидалось, как только перед зрителями показался Вумин, все тут же оживились. Поднялся гул. Было приятно, что мой образ, созданный для арены, не забывали на протяжении долгого времени. И как обычно, противники, что выступали против меня, были слабее. С каждым разом победу одерживать становилось все легче. Однако я уже не рассчитывал на награды. Скорее, мне было важно просто не терять форму. Примерно через несколько часов ко мне в раздевалке снова подошли охранники босса. Сказали, что он ждет меня, и я проследовал за ними. Когда зашел в кабинет, Бэк Хён не был приветлив. Более того, он был чем-то явно раздражен. Видимо, плохое настроение было не только у Инна. Возможно, это как-то было связано между собой. «Итак, я хотел бы узнать, что происходит с тем делом, с пропавшими блогерами?» — тяжело вздохнув, поинтересовался Бэк Хён. «Пока никаких зацепок от информаторов не поступало», — пояснил я. Но работа идет. Медленно, протянул он и увел взгляд в потолок. Стоит ускориться. Что-то произошло. Бэкхён нервно цыкнул. Родители одного из пропавших парней хотят, чтобы их сына нашли как можно скорее. Он скривил губы. Надоели, если честно. Хорошо, постараюсь разузнать обо всем в ближайшее время. Скажи, он снова направил свой взгляд на меня. Тебе что-то известно про агентство Сакура и GP? Нет, впервые слышу. Проверь их. Недавно о них пошли дурные слухи. Случайно узнал от одного из своих знакомых. Вдруг они как-то замешаны. Они связаны с Руби, было несколько контрактов, которые они с ними подписали. Но, увы, он вскинул руки и пожал плечами. Больше ничего не могу сказать. Ладно, проверю, кивнул я и уже направился к выходу, но застыл у двери. Кстати, что-то произошло сына. Удивленно приподнял бровь Бэкхён. Ты о чем? Она какая-то странная в последнее время. Еще и пропадает. Я говорил тебе, что ей не следует доверять сильно. Она довольно загадочная личность. Он снова задрал голову к потолку и покрутился в своем кресле, о чем-то задумавшись. Даже для меня. Я понял, поклонился в знак прощания. До встречи. Удачи. После этого разговора я направился домой. Теперь уже меня никто по пути не перехватывал, поэтому я спокойно добрался до квартиры. Устал от этого дня. Как только я пришел, то сразу плюхнулся на диван. Слишком много событий в последнее время. Бизнес, академия, еще и пропавшие блогеры. Дел хватает. Братик, заглянула ко мне в комнату Джиу. Ты, наконец-то, вернулся. Угу, буркнул я от усталости. Что-то случилось. Заметив мой задумчивый взгляд, поинтересовалась сестра. Скажи, ты что-нибудь знаешь про агентство Сакура или GP? Сакура или GP? Она присела рядом со мной. Это совсем новые агентства, насколько я знаю. Только недавно начали раскручиваться. Например, Сакура набирала молодых блогеров. Мне, кстати, тоже приходило письмо от них. Я с интересом перевел на нее взгляд. И, спросил я, ну, я им отказала, пожала плечами Джиу. Они слишком низко в рейтинге находятся, да и предложение было так себе. А что, возможно, они как-то замешаны с Руби и теми блогерами, задумчиво протянул я, сам не зная, так ли это на самом деле. «Правда», — воскликнула сестра, а глаза так и загорелись. «Так мы снова в деле. Мы из него и не выходили. Отлично. Тогда я напишу им, что передумала и согласна на встречу». Она уже хотела выскочить из комнаты, чтобы побежать к своему компьютеру, но я резко остановил сестру. «Да, подожди ты. Сначала все обсудим. Чего обсуждать?» Недовольно обернулась она ко мне. «Если это поможет делу, то откладывать нельзя. Или я не права?» «Права-то она права. Вот только слишком уж резвая и быстро за все берется на горячую голову. Джи и правда ведет себя как малое дитя. Сестра все же написала этому агентству, и нам оставалось только ждать от них ответа. Еще нужно было дождаться Гавель, раз сына что-то происходит сейчас. Вообще, странно это все. Хотелось бы побольше разузнать про остров имена от девушки, которая там так долго жила. Возможно, прояснится и с тем вирусом, которым был заражен Джигун. Если верить информации, то там были еще люди, которые болели подобным. Однако сейчас нужно было уделить время фестивалю, учитывая, что он начнется совсем скоро. Начался фестиваль через несколько дней после похода в башню Пик. Я передал находку оттуда Саджуну, как он и просил. Рассказал о том, что было, но в этот раз его ничего особо не удивило. Когда я решил разузнать у него про эти артефакты, которые выпадали из секретных комнат, то куратор практически ничего не объяснил, просто сказал, что исследует их. Они как-то связаны со шпилем, но подробнее он не объяснил, лишь сказал, если появится какая-то новая информация, то сообщит об этом. В общем, в этом мире меня окружали сплошные загадки. Как и предполагалось, фестиваль, который должен был продлиться неделю, проходил в одном из комплексов, снятых администрацией Гантхана. Это был настолько масштабное празднество, что помимо комплекса был снят и весь центральный парк Сеула. Помимо арены, где предполагалось соревновательное участие, в котором и мне придется участвовать, здесь развернулись различные палатки с едой и развлечениями, а еще несколько сцен для выступления. Видимо, все это предназначалось как раз для тех студентов, которые готовились к фестивалю со своими выступлениями. Когда я пришел сюда, то решил осмотреться перед тем, как пройти к спортивной арене. На входе меня сразу же поймал Гван Сон. Парень с улыбкой махнул мне в знак приветствия. «Наконец-то, «Ты пришел», — радостно сообщил он. «Все уже готовят свои выступления». «Ясно», — бросил я. «А Ацуши, он готов?» «Да», — как-то неуверенно сказал Гван Сон и почесал затылок. «Наверное, да. Я, конечно, верил в свою команду, но почему-то насчет нашего японца у меня было плохое предчувствие». Под шум толпы, что теснилось в парке, мы прошли вдоль торговых лавок. Со всех сторон доносились приятные запахи сладости или жареного мяса. В некоторых палатках продавались аксессуары, одежда или просто памятные вещицы. Люди уже толпились у тира, чтобы выбить себе приз. В общем, было все обставлено, как обычный традиционный праздник в Корее. Даже дорожку в буддийский храм, что возвышался на небольшом холмике в парке, украсили в честь фестиваля. Один из буддийских храмов в Южной Корее. «Господин Джи Хён», неожиданно окликнули меня. Я обернулся и увидел лектора по магическим артефактам. «Здравствуйте», — поклонился я вместе с Гван Соном. «Господин Джи Хён», — с улыбкой повторил он. «Рад, что нашел вас. Вы не забыли про ту лекцию?» «Ту лекцию? Вы имеете в виду про уровни?» «Да, да», — бодро закивал он. «Я недавно разговаривал с учебным советом. Им стала интересна такая классификация камней. Они хотели бы внедрить нечто подобное. Потому я и искал вас. Все же это ваша идея, поэтому хотелось бы услышать подробнее, что вы думаете по этому поводу. После фестиваля мы планируем еще раз обсудить это, и если вам не будет трудно, то я хотел услышать вас. Что-то вроде доклада». «Доклад?» — удивленно приподнял я бровь. «Да, да», — снова кивнул он, — «с подробным описанием вашей классификации». «Хорошо, после фестиваля я предоставлю вам его». «Буду ждать», — с улыбкой произнес профессор. «Это будет отличная работа. Просто отличная. Ну, удачи вам». После этого он ушел. Странный старичок, который почему-то еще и постоянно любил повторяться. Правда, тут многие маги были себе на уме. «Аво!» — воскликнул Гван Сон после ухода профессора. «Так, ты еще и в научную стезю подался». «Да», — спокойно ответил я. «Есть такое. Хотя сам этого и не планировал делать». «Круто. Ну, не зря лучшим студентом стал». Наконец-то, мы дошли до палатки, где увидели Ацуши. Парень с беспокойным видом очень быстро разливал суп из огромной кастрюли по чашкам. И по запаху теперь это было, действительно, похоже на уху. Кажется, он научился, наконец-то, готовить. Видимо, мы зря переживали. Однако, судя по его измученному виду, он просто не успевал обслуживать всех, кто подошел к нему попробовать блюдо из другой страны. Неудивительно, ведь несмотря на то, что лица у людей, кто уже успел отведать блюдо, были довольными и даже счастливыми, очередь была огромной. «Надо бы помочь ему», — со вздохом заметил Гван Сон. «Да, стоит», — кивнул я. Только сделал шаг в сторону палатки, как тут же почувствовал резкий толчок в плечо, настолько сильный, что невольно обернулся в сторону того, кто меня толкнул. На удивление, это была девушка. Длинные фиолетовые волосы ложились на узкие плечи. Она нахмурила брови и злобно обернулась в мою сторону. «И снова я виноват, что ли? Она же сама меня толкнула». Однако, не забывая о манерах и культуре, я поклонился ей. «Прошу прощения», — произнес я. «Она же ничего не сказала. Просто хмыкнула в ответ и пошла дальше. Что за манеры? Небось, еще одна зазнайка из знатной семьи. Как же они все бесили от своей высокомерности и упертости. Для них признать вину было страшнее смерти». Впрочем, я просто проигнорировал это и отправился помогать своему товарищу. День прошел весьма спокойно. Мало того, что мы помогли Ацуши, еще и успели на выступление Сонэ и Харин. Лана с Суин же не было. Насколько я помнил, их выступление было в середине недели. Поэтому ребята просто продолжали готовиться и даже не смогли явиться в первый день. Второй день прошел в том же духе. Было похоже на выходной. За это время я смог узнать, что список тех, кто участвовал в поединках, был огромен. А кто с кем должен был драться, выяснится только в день самой битвы. Дело в том, что здесь существовало одно негласное правило. Маг, чье имя назовет ведущий первым, выбирал сам себе оппонента. Некая интрига перед боем. Ну что же, так даже интереснее. Когда, наконец-то, этот день пришел, всех участников вызвали в комнату ожидания, пока зрители и организаторы готовились к битве. Меня же вместе с остальными созвали в огромный зал, что находился в снятом комплексе. Здесь было довольно много людей, да и больше половины я видел впервые. Хотя чего я ожидал, здесь же все-таки были и те студенты, кто обучался в академиях, о которых я даже не слышал ни разу. Может, только так, краем уха. Осматриваясь по сторонам, внезапно я почувствовал какое-то напряжение, настолько сильное, что меня аж пробрало до самых костей. Интуиция прямо предупреждала об опасности со стороны. Жажда крови, мести. Все эти чувства доносились откуда-то извне, но я ощущал их настолько четко, будто они были моими, такими знакомыми, что даже стало не по себе. Неожиданно позади послышался топот, скрежет лезвия, которое только что вытащили из ножен, и все это направлялось в мою сторону. Как только звук был совсем близко, я резко обернулся, вытащив свой кинжал. Резкий удар и скрежет металла друг о друга. В комнате раздались неожиданные вздохи, а потом повисла тишина. Все взгляды были направлены в сторону меча, кончик которого был направлен мне в лицо, и кинжала, что едва сдерживал его. Мой взгляд столкнулся с яростным взором, тем, который был готов меня испепелить, будь у него такая сила. Самое странное, что это был девичий взор, точно. Передо мной, держась двумя руками за рукоять меча, стояла та самая девушка, с которой я столкнулся в парке, у палатки Ацуши. Необычные фиолетовые волосы невозможно не запомнить. «Тебе чего?» – холодно произнес я, одной рукой сдерживая меч незнакомки. «Пак Джи Хён», – с хрипотцой произнесла она, сквозь стиснутые зубы. «Ты будешь тем, кого я лично убью сегодня. Правда?» – продолжал спокойно и без эмоций. «А я думал, это у тебя манера так на свидание приглашать. Не поясничай», – разозлилась она. «Молись, чтобы тебя успели спасти медики. Повторю еще раз. Ты кто и чего тебе надо? Это тебе за семью и моего брата. А вот это уже интересно. За какого именно?» Глава 11. Ответа я так и не получил. Понял, что разговаривать с этой девушкой бесполезно. Сделал рывок вперед и отбросил ее клинок назад. Она рыкнула напоследок, проскользив чуть назад. В последний раз бросив на меня свой недовольный взгляд, незнакомка хмыкнула и направилась сквозь собравшуюся около нас толпу. Причем с яростью расталкивала тех, кто вставал на ее пути. Когда она ушла, все тут же стали шушукаться между собой. Иногда до меня долетало собственное имя. Я чувствовал, как на меня косились незнакомые люди, и почему эти детишки из знатных семей не могут вести себя как-то поспокойнее. Обязательно нужно выделиться. «Ты в порядке?» Внезапно подошел ко мне Ацуши, оглядываясь в сторону, куда ушла незнакомка. «Видимо, она тебя очень сильно не взлюбила, и я даже не знал почему». Однако больше удивился тому, что Агацума тоже был среди участников. «А ты что тут делаешь?» Не ответив на его вопрос, приподнял я бровь. «Разве ты был в списке?» «Да», — с какой-то неловкой улыбкой протянул он. «Заставили», — буркнула Цуши в конце. «Как интересно», — усмехнулся в ответ. «И кто же?» «Ну, дело в том», — он уже начал было говорить, как в динамиках раздался голос одного из ведущего. «Уважаемые участники, просим всех вас пройти к арене». После этого все тут же двинулись в сторону выхода. Дверь вела к узкому проходу с высокими арками, за которыми сразу находилось песчаное поле. Арена для боя. Видимо, здесь и будет проходить бой. Когда все вышли, голос одного из организаторов в микрофон стал слышаться четче и громче. «Итак, приветствуем всех на осеннем фестивале Академии Гангхан», — объявил он. «Встречаем первого участника, Ше Сыльки». И к центру тут же вышла та самая незнакомка с фиолетовыми волосами и мечом на поясе. «Ше Сыльки, а теперь понятно, за какого она брата решила отомстить. Значит, она из семьи Сын Мина. Тогда неудивительно, чего она такая злая была. Все же не только ее брат уехал за границу, так еще и семья лишилась приличного дохода после позора на всеобщей арене. Ну что ж, схватка будет явно горячей. Чую, следующее имя будет. А противником», — продолжал ведущий, — «станет Пак Джи Хён. Ну, конечно, мое. Кто бы сомневался. Когда я вышел к ней, то встал, напротив, в нескольких метрах. Девушка продолжала скалиться в мою сторону и щурить презренно взгляд. Все-таки у них там вся семейка, видимо, странная. И это еще мягко сказано. Запомните, что правила допускают и смертельный исход, но он нежелателен. Если маг больше не в силах соревноваться, то матч считается оконченным», — произнес громко организатор. «Победа достанется тому, кто еще будет в силах сражаться. Но если вы хотите закончить и чувствует, что не можете продолжать бой, вы должны сообщить об этом знаком поднятой руки». «Итак, начали». Прозвучал гонг. Девушка, как и я, продолжали стоять на месте. Никто из нас не двинулся. «Я хочу заключить с тобой сделку», — внезапно обратилась ко мне Сыльки. «Какую?» — поинтересовался я. «Во-первых, она достала из ножен мечи, Встав в позу, направила острие в мою сторону. «Мы не будем использовать магию». Ее слова поразили зрителей. Все тут же стали гундеть. «Значит, сражаемся с помощью оружия?» — уточнил я. «Да», — кивнула она в ответ. «Хорошо. А второе?» «Второе, если ты проиграешь, то признаешь свою вину в случившемся и открыто объявишь всему миру, что семья Ше ни в чем не виновна. То есть ты хочешь, чтобы я снял вину с сына Мина?» «Именно». «Хорошо. Тогда если проиграешь ты, то отдашь мне свой меч». И снова наступила тишина. Все тут же переглянулись друг с другом. С одной стороны, это было как-то нечестно. Какой-то обычный меч на признание и, соответственно, статус. Ведь если я возьму свои слова обратно и объявлю, что был неправ, это ударит по репутации семьи Пак. С другой, девушка же нахмурилась. Она явно не хотела ничего отдавать взамен. Но все же, сделка есть сделка. И даже такие надменные личности, как она, это прекрасно понимали.